и, видя по-прежнему вытянутую руку Синтяниной, вышел. Вслед за ним пошли Бодростина и Весленев и покатили в город в бог весть каком настроении духа.